Глава третья. Следующие дни я пережил очень тяжело. Для меня было непривычно все, и неудобная одежда из грубой ткани, и тонкая лежанка, сон под открытым небом. Тяжелее всего, конечно, была так называемая утренняя разминка. Утро как раз с нее и начиналось. Будил нас на рассвете звук рога, после чего солдаты, построившись по 10, отправлялись на огромный плац и начинали бегать вокруг лагеря. Выяснилось, что бежать надо в течение 2 часов. Останавливаться было нельзя, за этим следили десятники. В первый день я свалился через 30 минут. Рядом тут же оказался десятник и пинками заставил меня подняться. Еще через 30 минут я свалился в полной уверенности, что никакими средствами заставить меня бежать просто невозможно. Я действительно не мог даже толком пошевелиться. Тогда десятник велел 2 другим бойцам поднять меня на ноги и волочить за собой. Это были опытные бойцы, и для них моя персона не представляла собой непосильную ношу, но я все равно заставил себя перебирать ногами. Не помню толком, чем закончилась эта разминка, но после нее солдаты отправились тренироваться с мячами, а я ушел в лазарет вместе с 2 дюжинами легкораненых, которые разминку не пропускали. Там я должен был сменить им повязки, проверить швы, промыть раны и так далее. До меня эту обязанность выполняли 5 лекарей в звании десятников. Этих парней набрали из числа солдат, и раньше они подчинялись сотнику-лекарю, на чье место я теперь попал. Сам сотник поймал случайную стрелу еще 2 месяца назад, и до сих пор 1000 обходилась услугами этих самых десятников, которые худо-бедно навострились сшивать раны и обеззараживать их крепким вином. Сейчас они участвовали в тренировках наравне с остальными ветеранами, а по вечерам я пытался, несмотря на усталость, поделиться своими не слишком обширными медицинскими познаниями. Все 5 были старше меня, но, на удивление, учились со всем возможным старанием и на молодость мою внимание не обращали. Жаль только, учителем я оказался еще худшим, чем лекарем. Через 3 дня, как и обещал тысячник, стало прибывать пополнение. Некоторых из парней я знал, но в компанию меня так и не принимали. Впрочем, расстраиваться мне было некогда по причине ужасной усталости. Хотя теперь мне хотя бы не было так стыдно. Многие из новобранцев оказались ничуть не лучше меня в физической подготовке, и теперь на разминке я не чувствовал себя совсем уж никчемным. Тем более, что через неделю после начала занятий я впервые смог пробежать всю дистанцию, так и не упав. В тот день новичков как раз набралось достаточно для того, чтобы начать полноценные тренировки, так что я не успел даже порадоваться этому факту. Я ожидал, что нас станут учить обращению с копьем. Из исторических книг я знал, что армия сильна именно копейщиками, которые могут при должном умении даже сдержать удар тяжелой конницы. И ошибся. В тот день нам выдали короткие мечи, сужающиеся к острию. Десятник пояснил, что такой меч называется анилос, а также комплект из 2 щитов. Один огромный, ростовой, и один маленький, круглый. Нас заставляли быстро менять их, забрасывать тяжелые за спину и подхватывать с пояса маленький и наоборот. Делать все нужно было одной рукой, во второй был меч. Собственно, весь первый день мы только и занимались тем, что перекидывали щиты туда-сюда. К вечеру у меня отваливалась левая рука, и это я еще легко отделался. Некоторые из моих товарищей умудрились вывихнуть руки, разбить себе лица краями щитов и нанести себе ранение мечом, машинально попытавшись помочь себе правой рукой, когда меняли щиты. Так что мне тоже приходилось время от времени отвлекаться от тренировки и помогать страждущим. Вечером я все-таки нашел в себе силы поинтересоваться у подчиненных мне парней, откуда такой странный выбор экипировки. «Что, Эрик?» — хмыкнул Декель, самый старший из десятников. «Небось, уже с копьецом себя представлял, да?» Я сразу попросил их не называть меня господин сотник, и к этому отнеслись с одобрением. «Нет, Декель, Я-то представлял себя сразу с бастардом и на боевом коне, и непременно, чтобы во главе легкой конницы, — попытался пошутить я. Но, в общем, да. Я почему-то думал, что меч — это для настоящих рыцарей, а пехота должна сражаться копьями. А так и есть, не сомневайся. Для пехотинца копье — первое дело. Встанешь в строй, бывало, щитом укроешься, упрешь копье в землю, да и плевать, кто там на тебя лезет. Конник тяжелый, аль другой такой же придурок, как ты. Знай себе, упирайся, да копье не роняй. Да только противник у нас в последнее время какой-то неправильный. Невесело усмехнулся ветеран. Эльфы, они, знаешь, строем не ходят. Сначала обстреливают тебя из гнутых деревяшек своих. Так что не дай, светлые боги, какую щель в ряду щитов. Как пить дать, в эту щель смерть заскочит. И тут пехота ничего, кроме как закрыться, сделать не может. Ну, а уж если дошло дело до ближнего боя, большим щитом от них не закроешься, да и копьем не отмашешься. Они тебе будут под ноги колючки бросать, плетями своими острыми махать станут. Так что толк тебе от этого щита, ну, ровным счетом никакого. Тут только и надежда, что кругляшком как-то отмашешься. Да сумеешь анилосом его пырнуть. Да только тебе, парень, рано на то надеяться пока. Эльфа так просто не достанешь. Их хоть и не шибко много, но каждый стоит 10 таких вояк, как ты. «А что за острые плети?» — удивился я. «Это я так называю. Вообще эта штука называется уруми и выглядит очень похожей на обычную плетку, только не из кожи, а из стали. И гнется эта сталь ничем не хуже, чем та кожаная плеть. Они их так на поясе и носят, а глотку режут не хуже, чем наши ножики. Очень опасная штука, уж ты поверь». «А почему наши так не вооружаются?» — поинтересовался я. «Почему вооружаются? Телохранители, например, у нашего величества, помимо прочего, вооружены этими урумями. Только наши человеческие кузнецы такую сталь делать не умеют, и потому, сам понимаешь, всю армию этими мечами не обеспечишь. Да и слава богам, а то бы перерезали друг друга почем зря». Этой штукой учиться орудовать нужно дольше, чем сына вырастить. Да ты не забивай себе голову, парень. Ешь давай и спи. Увольнительной завтра нет, и силёнок набраться тебе не помешает. Силы на следующий день мне действительно понадобились, как и во все последующие дни. Тренировки и не думали становиться легче. Стоило нам привыкнуть к нагрузкам, как их увеличивали еще. Я так и не сошелся близко ни с кем из новобранцев. Отчасти из-за моего звания, отчасти из-за того, что я должен был находиться в тылу в тот момент, когда они будут сражаться. Отчасти потому, что многие из них знали меня раньше и продолжали относиться ко мне так же, как и всегда, с некоторым снисходительным презрением. Да и самому мне было привычнее одному. Ветераны же относились ко мне непредвзято, как и к любому из новичков, но и ровней себе не считали. «Первый бой покажет, что вы за люди», — как-то обмолвился один из инструкторов. «А до тех пор, кто вас знает, мужики вы или так погулять вышли?» Один раз моя непринадлежность ни к какой из компаний чуть не вышла мне боком. Я как раз закончил вскрывать нарыв одному несознательному ветерану, который вместо того, чтобы вовремя промыть и зашить рану, перемотал ее не слишком чистой тряпицей и посчитал, что и так сойдет. Как-то он не совсем удачно упал на тренировке и напоролся то ли на гвоздь, то ли на какой-то сучок тем местом, шрамами на котором не принято гордиться. Правой ягодицей, если быть точным. Признаваться в своем позоре он посчитал излишним и пришел уже тогда, когда выглядеть все это безобразие стало по-настоящему страшно. Так вот, я еще раз заверил парня, что не стану никому рассказывать о том, что мне довелось полюбоваться на его задницу. Как будто его задница представляла собой такое уж чудесное зрелище. И отправил его ковылять к своему костру, а сам тем временем занялся промывкой инструментов. Однако домыть их мне не дали, в палатку кто-то вошел. «Что у вас болит?» — спросил я и оглянулся. Передо мной стоял тролль со своей компанией. Они всегда ходили втроем, и я был с ними неплохо знаком. Гораздо лучше, чем мне хотелось бы. Конечно, тролль — это было не настоящее имя, прозвище. Как его звали на самом деле, я не знал. Только прозвище ему подходило просто замечательно. Широкоплечий, высокий, с низким лбом и маленькими ушами. Он был подмастерьем кузнеца, а свободное от работы время он посвящал тому, что выбивал из ровесников деньги. Пару раз он с компанией пытался поговорить и со мной. Однажды мне удалось убежать, а во второй раз мы попались на глаза отцу. После этого меня оставили в покое, как я думал, навсегда. «У нас ничего не болит», — улыбнулся тролль и подошел вплотную ко мне. Я так и стоял над тазом с инструментами на коленях, полуобернувшись к вошедшим, и смотрел на него снизу вверх. «А вот у тебя сейчас будет, господин сотник. Может быть, сильно, а может, не очень. Мы тут с парнями вчера жалование получили. И знаешь, я считаю, таким бравым парням, как мы, стыдно получать меньше, чем такое недоразумение, как ты. Правильно? Да и не нужны тебе деньги, согласись, Эрик Шмерик. Так что давай, поделись с ближними. Тогда сильно бить мы тебя не будем, только чтоб научить. Потому что жалование свое ты должен был сам принести мне. И в следующий раз так и сделаешь. Ну что ты стоишь? Давай, давай живенько. Папашу твоего по ветру развеяли. Защитить больше некому. Не надейся». Я слушал речь этого урода и пытался сообразить, что же мне делать. Драться я никогда не умел. Да мне почти и не приходилось, только в детстве, в прошлой жизни. Но школьные драки — это совсем другое. И боялся я этих ублюдков просто до дрожи. Не из-за того, что они собирались меня побить. Я бы перетерпел побои. Больно, неприятно, но не смертельно. Только они ведь будут бить регулярно, просто чтобы не забывал, кто здесь главный. Видел я такого, кто решил перетерпеть. Вечно дрожащее существо, бледнеющее при одном упоминании тролля. Я так не хотел. Тролль закончил говорить и ждал от меня ответа. А я все не мог решиться. Сердце стучало изнутри по грудной клетке, как табун лошадей. Руки и ноги стали вялыми и тяжелыми. Но когда тролль, потеряв терпение, наклонился, чтобы влепить мне за трещину, я выхватил из таза короткий, но заточенный до бритвенной остроты хирургический нож и изо всех сил воткнул его в ступню тролля. От раздавшегося вопля присели даже его сопровождающие. Я порадовался, что все на занятиях, иначе кто-нибудь непременно поинтересовался бы, что такое происходит в лекарском шатре. Впрочем, правая и левая тролля быстро оправились от неожиданности и одновременно шагнули ко мне. Я сейчас вскрывал этим скальпелем гнойный нарыв и еще не успел его хорошенько отмыть, скороговоркой проговорил я. Они недоуменно остановились, я продолжил. Без лечения у него наверняка начнется заражение крови. Нога распухнет, покраснеет, потом начнет гнить. Представляешь, какой запах? И лечить его тут некому, кроме меня. Я щелкнул пальцем по ножу, который так и торчал в ноге тролля, вызвав еще один вопль. «Сечете, петушки?» Я настолько расхрабрился, что даже решился на прямое оскорбление. «Оставьте его!» — простонал тролль. «Я все понял! Вытащи это из меня!» «Нет, давай все-таки сначала уточним. «Вы больше не трогаете меня!» Я снова шевельнул ножом в ране, чтобы обратить внимание на значимость своих слов. «А также вообще не занимаетесь этой пакостью. У нас скоро будет отличная возможность набрать трофеев с эльфов. И вот еще что. Если ты рассчитываешь отыграться на мне после излечения, то ты не рассчитывай. Конечно, помешать вам меня избить я никак не смогу. Но убить меня вы не решитесь. За убийство старшего по званию вы будете медленно умирать на колу, сами знаете. А просто избить... А вдруг однажды, когда ты будешь на учениях, я случайно уроню тебе во флягу пару крупинок этого серого порошка? Знаешь, как он называется? Уверен, что нет. Да и не надо тебе знать». Вообще-то я показывал ему обычную соль, насыпанную в мешочек, но впечатление моя демонстрация произвела серьезное. «Хорошо, как скажешь, только вытащи эту дрянь из моей ноги! Ты уверен, что сможешь убрать это заражение?» В голосе тролля было столько страдания, что мне на миг стало стыдно. Но, вспомнив, что грозило мне, я усилием воли подавил жалость. «Как я могу быть уверен?» — удивился я. «Но я сделаю все возможное, поверь. Ведь я вынужден был так сделать, понимаешь? Ладно, хватит разговоров. Больной, ложитесь на кушетку». Я помог троллю доскакать до кушетки, дал обезболивающее и аккуратно извлек нож из раны. После того, как они ушли, у меня еще долго тряслись руки. 2 месяца продолжались тренировки. За это время я перестал чувствовать себя расслабленным и, что удивительно, даже немного набрал в весе. Государство на питании солдат не экономит. Кормили нас сытно, хоть и без изысков. Раздражало однообразие пищи. Чаще всего это была пшеничная каша с мясом, по утрам к этому добавлялись яблоки или еще какие-нибудь фрукты, по вечерам — по чарке кислого вина. Вино свое я отдавал подчиненным. Смешно сказать, но я так и не полюбил здешний алкоголь. Возможно, дело было в восприятии нового тела, но вино, которое мне доводилось пробовать, было ужасно кислым. Да и пиво тоже отдавало кислятиной. Крепкие же спиртные напитки я в прошлой жизни предпочитал пить только в хорошей компании. А здесь у меня таковой не было. Да и Яков никогда не пил алкоголя, и у нас в доме его не было. Через 2 месяца мы выступили, но тренировки с выступлением не закончились, просто продолжались в урезанном виде. Мы двигались на запад, в сторону реки Пелары, по которой пролегала граница королевства до начала войны. Вообще-то официально она до сих пор там и была, но в действительности тому, кому могла бы прийти фантазия пройтись до этой официальной границы, пришлось бы 17 дней пробираться по территории, на которой вот уже год как хозяйничали эльфы. Захватили эту территорию эльфы всего за месяц. Что и неудивительно, местность эта представляет собой такой же лес, в котором живут наши враги. Через этот лес раньше шли дороги, которые могли привести в несколько небольших городков и селений. По большей части совершенно беззащитных. Эльфы раньше на людей не обращали ровным счетом никакого внимания. Это если, разумеется, какой-нибудь олух не пересекал границу. За остальные 11 месяцев остроухие захватили в 10 раз меньшую территорию. И опять-таки потому, что дальше лес кончался, и начиналась степь. Нельзя сказать, что дело тут только в природных условиях. Люди приложили немало усилий, чтобы остановить продвижение врага. Вот только удалось пока только их замедлить. Я как-то спросил Деккеля, который всегда охотно отвечал на мои вопросы, что же понадобилось эльфам от людей. «Я бы понял, если бы они выгнали нас из леса. По понятным причинам, узнав, что в этом мире существуют эльфы, я посвятил довольно много времени, чтобы узнать о них все, что возможно. Первородные любят лес, живут в нем, а степи, моря и горы их совсем не интересуют. Зачем им понадобилось уничтожать наши города и селения, находящиеся на расстоянии от границ леса?» «Все очень просто, парень», — ответил тогда десятник. «Они уменьшают наше поголовье, потому что, по их мнению, Людей стало слишком много, и это грозит нарушением природного баланса». «Что?» — опешил я. «А что слышал?» — зло сплюнул Деккель. «Люди — не разумные создания, а животные, и в своем неразумии мы пытаемся менять природу вместо того, чтобы под нее подстраиваться. Первородным это не нравится, и они решили нас уничтожить. Вот и все. Даже не уничтожить, а сократить поголовье на 90%, понимаешь? Они нас даже не ненавидят. Это мы мним себя просвещенными и высокоинтеллектуальными существами. Картины рисуем, песни поем, науки развиваем. Лекарское дело вон. А для них мы просто животные. Понимаешь?» Мы пришли в город Эл-Теграб, самый западный из городов королевства, еще не разрушенных первородными. Дорога заняла всего 10 дней. Я и не знал, что эльфы теперь так близко. Не зря госпожа Буше подумывала о том, чтобы перебраться на восток. Что это был за город? Он был не намного меньше, чем Тальбрук, но вокруг него была построена стена. До сих пор мне не приходилось видеть поселений, обнесенных стенами. Справедливости ради должен сказать, что я и не видел ничего, кроме Тальбрука, но я знал, что города-крепости раньше строили только на границе с другими королевствами людей. Еще несколько небольших крепостей стоит на границе с южными землями, но от кого они защищают королевство, никто не знает. Слишком уж давно они построены, и некоторые историки предполагают, что вовсе не людьми. Сейчас на юге местность пустынная, оттуда разумных не появляется, да и туда никто не ходит. Незачем. Стена вокруг Эл-Тегреба построена недавно. Высокая, в 10 человеческих ростов, шириной в 5 шагов. Она опоясывала город по кругу и защищала, на мой взгляд, довольно надежно. Специалист из меня тот еще, но я не представлял, как можно взять город штурмом, не используя осадные машины. А эльфы до сих пор их никогда не использовали. С другой стороны, они пока и города, защищенные стеной, не штурмовали. Кто знает, что придумают, если возьмутся. В городе нас поселили в настоящие казармы. Еще недавно на месте одинаковых прямоугольных домов были трущобы, но полгода назад их снесли. Тех, кто там жил, частично забрали в помойные, частично перевешали, а женщин и детей перевезли в другие города. Они теперь работают в специальных лагерях, помогают кузнецам и кожевникам. Стране теперь нужно много доспехов. Говорят, смертность там высокая. Многие горожане жалеют, что этого не сделали раньше. В Эл-Тегребе мы должны были дождаться помойную тысячу. Для чего собирается такая большая армия, мы узнали только через 2 дня после прибытия в город. «Воины!» — обратился к строю тысячник Орен. «Война с остроухими началась год назад! Началась неожиданно для нас, людей! Первые месяцы мы почти не могли сопротивляться! Люди отступали, теряя селение за селением! Со временем мы научились противостоять первородным, но до сих пор мы только отступали! Однако мы дали время рабочим защитить города, а крестьянам собрать достаточно продовольствия для того, чтобы люди могли надолго укрыться за стенами. Его Величество Грим считает, что мы больше не должны отступать. И я, темные боги, побери, с этим мнением согласен. Мы не можем воевать с эльфами в лесу. Там у них слишком много преимуществ. Главное из них в том, что людям негде отдохнуть, негде укрыться. 4 месяца назад в бывшее селение Пагаус отправились наши товарищи, 1000 Элтегреба. Они отправились туда не одни. С ними была сотня опытных каменщиков, плотников и других мастеровых. Они должны были закрепиться в Пагаузе, построить вокруг него стену, в общем, создать для нас крепость. Пагаус находится на перекрестье 3 дорог. Одна соединяет его с Элтегребом, а 2 других ведут к Сепелар и Допелар, городам, которые стояли на Пеларе. Если нам удастся их занять и создать там хорошие укрепления, проклятым эльфам будет гораздо сложнее хозяйничать на нашем берегу. Мы мало знаем о наших врагах, но нам известно, что наши леса отличаются от тех, где они всегда жили. Здесь им трудно добывать пищу. Продовольствие они получают со своего берега. Если Сепелар и Допелар будут отстроены, они больше не смогут перевозить подкрепления и продовольствие. По крайней мере, не в таких количествах, как теперь. 2 недели назад из крепости Пагаус прилетел последний голубь. Им удалось закрепиться, и хотя их здорово потрепали, Пагаус теперь наш! 1000 Элтегреба выполнила свою работу. Воины! Его Величество хочет, чтобы мы тоже поработали! Настало время восстановить Сепелар! Вот так и началась та знаменитая операция по восстановлению границ королевства. Операция, которая стала для него очередной катастрофой. Ну и для нас, исполнителей, разумеется. Но никто не мог этого предвидеть.